Три дня подельники кутили, просаживая деньги в ресторанах, игорных и публичных домах, саунах и делая ставки на бойцовых аренах. На четвертый день Таранкин дал осечку, он страдал от похмура, но наотрез отказывался вставать и идти развлекаться, сколько командор его не пинал. «Таран, вставай! Подъем, воин!» Олег с трудом стоял на ногах, язык тяжело заплетался, но чуткая душа требовала продолжения праздника. «Таран, ну вставай!» «Не могу, сил нет!» Егор лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Он с трудом переносил состояние похмелья, а в состоянии запоя редко находился более трех дней. А вот Бендер мог без проблем уйти в загул. Вообще после событий в лесу он начал вести себя довольно странно, и его не угнетало кидалово устроенное снеговиками или неисполненные обещания Лаки. Нет, его напугало то злобное ощущение, которое он испытал в полном одиночестве, и теперь он решил подавить состояние страха состоянием алкогольного опьянения, так сказать, выбивал клин клином. «Слабак ты, Таран, вот не зря ты мне ударить в спину хотел». К чувству сильнейшего похмура добавилось чувство стыда. Егор забурчал что-то невнятное в подушку, но командор его слушать не стал. Он достал из сумки, стоявшей на соседней кровати, кошель, туго набитый монетами, и покинул помещение гостиничного номера. На этом, на сегодня, общение закончилось, как, впрочем, и на следующий день. Егор пришел в себя и дожидался подельника, не выходя из номера, но так его и не дождался. На третий день, когда волнение достигло своего апогея, Егор Таранкин покинул свой гостиничный номер и ринулся на поиски бывшего сослуживца. Поиски длились часов 7. На многочисленные расспросы местных Егор получал различную информацию. Одни говорили, что чудной человечек, соривший деньгами направо и налево, покинул границы славного свободного города и отправился в первопрестольную. Другие утверждали, что видели подобного субъекта в том или ином месте. В общем, перед Тараном встала нетривиальная задачка – найти неизвестного в городе, чем он собственно и занимался, и, надо сказать, занимался довольно успешно. Нашлась пропажа в игровом заведении «Четкие-четкие». За небольшим столом недалеко от игровой зоны в компании двух пышногрудых эльфиек командор употреблял горячительное, о чем-то душевно беседуя с одной из барышень. Таранкин подошел поближе. Тихий ветер. Вечер сине-хмурый. Я смотрю широкими глазами. В Персии такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани. Тот же месяц, только чуть пошире. Чуть желтее, из другого края. Мы с тобой любим в этом мире. Одинаково со всеми, дорогая. Рука барышни покорно лежала в ладонях командора, ее явно растрогали стихи. Какие красивые стихи, расчувствовавшись, произнесла эльфийка. Командор, это ты написал? Олег помотал головой и со значительным видом пояснил. Нет, милая, это написал великий классик, Сергей Александрович. Это который Пушкин? Живо поинтересовалась вторая гурья. Нет, это который Гоголь, многозначительно ответил Олег. Сергей Александрович Гоголь, вдохновенно произнесла одна из представительниц древнейшей профессии, нужно будет почитать на досуге. А командор с каким-то душевным надрывом продолжил цитировать классика. Любовь, она ведь всем знакома. Это чувство знают даже кошки. Только я с отчизной и без дома. От нее сбираю скромно крошки. Счастья нет, но горевать не буду. Есть везде родные сердцу куры. Для меня рассеяны повсюду молодые чувственные дуры. Олег горько замолчал и опрокинул стопку коньяка. Наконец-то я тебя нашел, радостно произнес Егор. Командор оторвал глаза от рюмки и поднял пьяные очи на подельника. Таран, ты нашелся. И не терялся, это ты, Олежка, пропал. И до сих пор пропадаешь. Таран, знакомься с девочками. Олег, шатаясь, поводил рукой, стараясь представить девочек девочке. Это Таран, человек, легенда. Командор, вам пора вернуться к делам, а девочкам, наверное, уже домой пора, их мамы с папами заждались. Девочкам явно не хотелось расставаться со столь щедрым парнишкой, это было отчетливо видно по лицам. Командор перевернул изрядно оскудевший кошель, и оттуда вывалилась последняя золотая монета. «Этого мало», — заметила одна из гурий. «Ты нам как минимум 20 обещал. Ща все сделаем». Командор поднялся из-за стола, взял кругляш и отправился к рулеточному столу. «Делайте ваши ставки», — услужливо предложил крупье гоблин и запустил шарик. Олег сжал руку, положил монету на большой палец и запустил ее в полет. Кругляш четко приземлился на число 25. «25 красное», — переспросил крупье. Олег кивнул головой, гоблин поправил монету и произнес. «Ставки сделаны, ставок больше нет». Небольшой белый шарик нарезал круги против хода колеса с числами, постепенно теряя скорость. После он скатился с ободка на область с числами и, сделав несколько прыжков, остановился на числе 25 красное. 25 красное, поставил в известность игроков крупье. Гоблин прибавил к одной монете Олега еще 36, собрал их в аккуратные стопки и придвинул к игроку. Олег с деньгами не был столь щепетилен, он сгреб монеты двумя ладонями и направился к столу с гуриями. «Это вам, красавицы!» Олег небрежно высыпал монеты на стол и вновь присел на свое место. Таран какое-то время молча глядел на Олега, тот в свою очередь явно никуда не собирался. Егор взял Олега за шкирма и взвалил его себе на плечо. Командор матерился, проклинал, требовал продолжения банкета и соблюдения прав человека, но Таранкин его даже не слушал. «Сдачи не надо», — произнес Егор и направился прочь со своей ношей. Возмущаться гурии не стали, вместо этого они принялись делить монеты, оставленные на столе беспечным гулякой. «Да отпусти ты меня наконец!» Олег возмущался, веся на огромном плече Дутлана. «Вот, Таран, всегда ты такой сволочью был. Любишь ты праздник испортить, и погиб ты как сволочь. Это почему же?» Совершенно не обижаясь, поинтересовался здоровяк. «Потому что все, кто тогда видели твою смерть, чувствовали себя последними сволочами. И я тоже стоял там. И если бы тогда один не напал на эту гребаную тройку тяжей, хана бы нам всем пришла. Вот ты, Егор, стесняешься, а ведь на самом деле». Командор резко замолчал. Последствия веселой гулянки и негабаритная перевозка отзывались где-то глубоко рвотными позывами. «Командор, не вздумай меня обрыгать!» Таран поставил Олега на ноги. «Да что с тобой случилось? Ты ведь никогда так по-черному не пил. Ты вспомни эту свою пословицу: уныние худшее из зол, да ты ведь сейчас сам впал в уныние». «Олег, что случилось?» «Да многое», — совершенно трезвым голосом ответил командор. «Меня, Егорка, с головой что-то нехорошее происходит, когда я остаюсь в полном одиночестве. В первый раз это произошло здесь, в этом городе, а потом я осознал, что случилось там, на поле боя. Это как будто какая-то пакость роется в моей голове и указывает мне на те моменты, которые я сам не замечал или не хотел видеть. Там, в лесу, это произошло снова. Я думал, что если буду проводить время в компании и весело, то эта пакость оставит меня в покое. Что оставила?» Олег отрицательно помотал головой, взгляд его вновь замутнел, а ноги предательски подкосились. Егор успел поймать его в последний момент и вновь повалил на плече. «Даже в компании, я вспомнил, почему мне так хреново. Почему же?» Не удержался Таран от резонного вопроса. «Годовщина гибели родных», — с тяжелой грустью произнес Олег, — «это осознал, когда читал стихи Есенина. Просто шкурой это прочувствовал. А еще, Таран, я вспомнил, как птаха найти». Олег ухмыльнулся. «Представляешь, вся эта информация была в моей голове, но я настолько боялся погружаться в раздумья, что попросту гнал эти мысли прочь. Как же его найти?» Похоже, что Егор не воспринимал слова Олега всерьез и по-доброму потрунивал над ним. Он 2 года назад на гладиаторских боях занял 5-е место. Таран, 5-е место 2 года назад. На этом спич командора кончился. Многодневное издевательство над пищеварительным трактом дало о себе знать, и Таранкин испачкал себе спину. Пробуждение ужаснуло похмельным синдромом. Озлобленный гений государственных переворотов, он же по совместительству герой первой кампании Егор Таранкин, в свойственной только ему одному манере издевался над подельником. «Таран, ну будь ты человеком, ну принеси пивка или там коньяку стопку», умоляюще требовал Олег, «ведь подохну, и моя смерть будет на твоей совести. Ты за всю жизнь не отмоешься от этого греха». «Рискну», спокойным голосом ответил Дутлан и, сидя в кресле, погрузился в чтение добытой командором книги. «Егор, я навсегда забуду твои слова про удар в спину. Никогда тебе не буду их вспоминать», торжественно поклялся Олег. Таран на мгновение призадумался. «Знаешь, командор, я даже не знаю, что хуже, вогнать другу в спину нож или обливать ее». Таранкин пространно глядел в потолок, явно решая, что хуже. «Туши», — ехидно произнес Олег, повернулся на бок и закрыл глаза. Олег понял, что сегодня желаемого от Тарана ему не добиться, а посему оставалось только одно — принять все, а точнее весь удар судьбы и мучиться с похмелья. В районе 12 часов подельник разбудил командора пообедать, голова уже не болела, но ощущение слабости никуда не делось. Таран накрыл на стол, а если говорить правильно, на прикроватную тумбочку и разбудил Олега. «Вставай, Олег, тебе нужно поесть». «О!» Бендер нехотя уселся на край кровати, взял кусок хлеба и графин с компотом и с отвращением начал кушать. Есть не хотелось, хлеб кусками застревал в глотки, но Олег старался пересилить себя. «Что вчера было?» — поинтересовался командор, доживав кусок хлеба. «Не могу вспомнить последние несколько дней. Ну, начнем с того, что ты довольно весело провел время, потратил немного денег, занимался высокохудожественным просвещением проституток, а под самый конец обливал мне спину. Егор, в свое оправдание скажу, что я этого не хотел». «Еще бы ты этого хотел», — ухмыльнулся Дутлан. «Предлагаю компромисс, я забываю про твои слова об ударе в спину. И никогда больше тебе о них не напоминаю, а ты о нашей вчерашней ситуации». «По рукам», — довольный Дутлан протянул руку. Таранкину это предложение пришлось явно по душе. Командор пожал огромную ручищу и ехидно заулыбался. «Помимо этого косяка за тобой водится еще куча других, казначей хренов». Егор недовольно поджал губы, и взгляд его вновь наполнился стыдом. Командор потешил свое самолюбие, он хоть как-то смог отомстить бедолаге Тарану. «Кстати, очень неплохая книженция», — решил сменить тему разговора Егор, — «расскажешь, где достал?» «В гребаном горном лесу», — командор достал на поясную сумку навигатора и вытряхнул на кровать все ее содержимое. А после рассказал о своих приключениях, ничего не скрывая. «Олег, ты хочешь сказать, что обул детей ветра?» «Уже дважды», — сухо ответил командор. «Честно говоря, я всерьез начал опасаться этих ребят после увиденного». Таран ухмыльнулся, издав довольно странный смешок. «Но это не помешало тебе их ограбить? Ни разу. В конечном итоге, ты остался при своих?» Таран задумчиво глядел на книгу. «Да почему при своих? Я спрятал в тайниках 3 телеги отличных вещей, не считая тех, что остались от троицы. Ты бы видел молот Индгнила». «Представляю, о чем ты говоришь», — спокойно ответил Егор. «Молот Индгнила называется Мьёльнир, один из самых разыскиваемых артефактов в другом мире». Таран полистал книгу и, открыв ее на одной из страниц, сунул какую-то таблицу под нос Олегу. «Чего это?» — недовольно поинтересовался командор. «Это список артефактов, необходимый богам, а вот в нем Мьёльнир». Егор указал пальцем куда-то в середину списка. «Ты ведь даже поди не читал эту книжку». «Вообще, то читал», — обиженно ответил Олег. «Просто в отличие от тебя, у меня не было парочки свободных часов, все знаете ли, как-то на бегу, да в припрыжку. И вообще, Таран, какого лешего ты мне мораль читать начал? Олег, после твоего возвращения неделя прошла, эту книжку уже можно было прочесть от корки до корки. Насколько я помню, нам с тобой было не до корок, я ведь, кажется, не один развлекался». Развел руки Олег. «Не о том, командор, ты забрал с собой самый ходовой товар, а оставил в тайнике самый неликвид. Бижухи много, и она не такая яркая, как тот же молот. Ее легче всего продать. А вот редкие вещички все на учете у торгашей и перекупов, и если ты обратился к кому-либо, этот кто-либо тут же доложит кому нужно. Кто-либо, что-либо, кому-либо, совсем, Таран, ты меня запутал. Да чего здесь непонятного? Возмутился Егор. Ты не сможешь продать ворованные шмотки без последствий для себя, только откровенную дешевку. Все, что ты там приобрел, ты не сможешь реализовать. Единственное, конечно, ты можешь попробовать отдать Мьельмир богам. Нет, не вариант. Вердикт командора был однозначен, уже имел дело с одним богом, и он сказал, что каторжников их компания кидает по-черному. Вот еще момент, ты сказал, что Лаки тебе ничего не оставил. Сказал, согласился Олег. Перстень, ты же говорил, что он его окурил, прежде чем вернуть. Ты хотя бы осмотрел его в стеклышко. Командор обтекал, ответить ему было нечего, и он тактично сделал морду кирпичом. Зеленое стеклышко встало в глазницу Ио, Бендер наконец-то соизволил поглядеть на то, что ему оставил укурок, божок. Перстень большой удачи, подарок бога человеку 666, плюс 5 к удаче человеку, надевшему этот перстень, 5 к удаче любой расе кроме человеческой, плюс 20 к удаче человеку 666, надевшему этот перстень, 20 к удаче любому разумному кроме 666. Данный перстень может одеть или снять только человек 666. Командор просиял лицом. Таран, это бомба. Этот перстенек мое частное благословение. И проклятие любому другому игроку. Плюс 25 к удаче. Вот видишь, Олег, я об этом и говорю, ты раздолбай, ты не знаешь, сколько денег лежит в твоей сумке, не имеешь ни малейшего представления о куче вещей в твоей сумке, которые бесценны и стоят целое состояние. Например, вот, командор, Таран показал две карты, принадлежавшие активистам Детей Ветра вроде пустячок, а нет, на этих картах показан основной лагерь клана, точки сбыта и самое главное два данжа, о которых никто не знает. И если стойбище и точки сбыта они могут сменить, то данжи никуда не денутся. Кому ты их собрался продавать? Командор с хитринкой глядел на подельника. Вот недавно тоже бижутерии продал на крупную сумму, деньги до сих пор не знаю куда деть. Всерьезе раздумываю подарить их снеговикам. Нам с тобой такими делами заниматься опасно. Любой клан из топов у нас просто отберет эту информацию и спасибо не скажет. Мы с тобой не муза, вот она могла бы провернуть такую штуку, Шура мог бы пораскинуть мозгами, он с этой публикой хорошо знаком. А нам на этом поприще быть обобранными. Егорка погрустнел, слова командора били не в бровь, а в глаз, и вся стратегия сурового наставительного разговора сыпалась. Но с другой стороны, ты прав. Подбодрил командор коллегу-афериста, встретиться с нашими бывшими соратниками необходимо, вернем им их долю, может все-таки помиримся. И вот тогда можно будет поразмыслить, как выгоднее реализовать полученный потенциал. Взгляд командора скользнул по странице со списком, первым номером значилась игла Соломона. Таран, а что ты знаешь про иглу Соломона? Сбился с темы разговора Олег. Да ничего не знаю. Таранкин пожал плечами, слухов много ходит, кто говорит, что это реально игла, кто что это название какого-то эпического меча или посоха. А я думаю, что все это сказки, как только не искали эту самую иглу никто, так и не нашел, для нее ведь даже свитки специальные имеются, поисковые, пояснил Егор. Ты про свитки откуда знаешь? Так выбили мы один раз такой свиток. Я в поте был с Севласом. Был у нас один серьезный парнишка, он в тот раз Сышаков занал нанял и весь лут ему должен был идти. Босса они завалили, а там свиток поиска иглы, самый простой. Отмечали мы это дело дня 3, а свиток этот на аукционе минимум 1 000 000 стоит. Есть еще и непростые свитки. Есть, стоят они в разы дороже, Севлас тогда самый дешевый выбил. Вот только что они из себя представляют, я не имею ни малейшего представления. Егор забрал книжку из рук командора и вернулся в свое кресло. А командор сделал несколько больших глотков из графина, поставил посуду на прикроватную тумбочку и завалился на кровать. Он глядел в потолок и подозрительно улыбался, видимо, в его голове уже крутились какие-то мысли, связанные с новым проектом. Поразмыслив несколько часов, командор отправил Таранкина в местное отделение пресс-продаж, дабы он дал объявление в газету «Вестник другого мира» следующего содержания. Талантливый кутюрье ищет начинающих искателей приключений для того, чтобы вернуть долги одинокой вдовушке. Если ты смел, свободен и у тебя есть свободное время, найди меня в городе, где ты начинал свои приключения. С уважением, талантливый кутюрье. Егор Таранкин незамедлительно отправился к местному почтарю и оформил заказ на ближайшие 3 дня. Ответ не заставил себя ждать. Уже к следующему вечеру начинающий искатель приключений откликнулся. Правда, писал он на имя борца с сумрачным хаосом, видимо, с командором старому боевому товарищу совершенно не хотелось общаться. В общих чертах Шура обозначил, что в город своей юности он вернуться не может по ряду причин и предложил встретиться на половине пути к городку Триельск. Днем встречи была выбрана ближайшая среда. Шура так и написал. «До встречи в ближайшую среду. Когда у нас ближайшая среда?» – полюбопытствовал командор, сложив газету. «Послезавтра», – как-то понуро ответил Дутлан. «Так, эта мордочка мне знакома», – обратил внимание Олег на выражение лица Тарана, что на этот раз не так. «С дочкой договорился встретиться в среду. Она ждать меня будет в Осмоле, а полпути до Триельска – это 5 часов ходу в одну сторону. В последний раз, когда ты встретился со своей дочкой, наша небольшая компания лишилась большой суммы денег», недовольно напомнил Олег, «это все твои проблемы». «Нет», растерянно ответил Таран, «сколько денег вы планируете им отдать?» «Ну не знаю, 2 миллиона. Тарана аж передернуло, когда он услышал эту сумму. «Олег, они ведь тебя обокрали, да чего только 1 рубин стоил. И ты им собираешься вернуть 2 миллиона. Я в корне не согласен, 1300 красная цена с учетом всех прихваченных трофеев. Таран, когда ты стал таким алчным?» Раздраженно спросил Олег. «Всегда таким был, мне в отличие от вас каждая копейка потом и кровью доставалась. Бедняжка», с иронией произнес Олег, «это что тебе там с потом и кровью доставалось? Те 2 тонны ворованной тушенки или утащенный на твоем тяжело генератор? Ох и работяга ты у нас. Может и не работяга, но и наши товарищи не сделали особо много, да еще и обокрали». Недовольство приземистого Дутлана выражалось в выпеченной вперед нижней губе. «Ну если уж считать, то ты куда больше у меня украл». Упрек Олега прозвучал в довольно спокойной форме. Слова сильно задели Егора. Выпеченная губа вернулась на свое законное место, взгляд стал блуждающим. Таранкин изо всех сил пытался оторвать взгляд от пола, но выходило слабо. А Олег продолжил дальше в своей пространной манере объяснять подельнике свою мысль. «Вспомни, Егорка, что я сказал тебе перед расставанием». Дутлана молчал. «Я сказал тебе тогда, что ты теперь должен свободу одному хорошему аналитику. И сказал я тебе эти слова, потому что мне пришлось выбирать, кому из вас помочь». С нарастающим раздражением командор чеканил каждое слово. «Но ведь ты же сказал, что Шамли не сможет помочь Шуре», едва слышно произнес Таран. «Что мне нужно было сказать? Что Рыжая поможет кому-то одному, и это будет Таран, потому что он так здорово нас обокрал». Вот теперь Олег смотрел на бывшего сослуживца совсем недобрыми глазами. «Ты хоть представляешь, каково мне в тот момент было? Я могу помочь одному из своих друзей, одному спасти дочь, а второму обрести свободу. И ты, наверное, понимаешь, что я выбрал». Таран молчал, он окончательно сник взглядом и лицо его приняло пунцовый оттенок. «Таран, я принял решение собрать денег, для того, чтобы выкупить свободу аналитику. Если ты против, то бери деньги, сколько посчитаешь правильным и до свидания. Если ты примешь решение остаться со мной, то я больше не хочу слышать от тебя вопросов по моим тратам. Они всегда нужные и оправданные». Егор, молча раздумывая о чем-то, о своем, видимо, Природная бережливость сейчас схлестнулась в кровавой битве с расточительностью командора. «С тобой до конца», — подняв глаза, произнес Таранкин. «Это, спасибо, что тогда мне помог. Да уж, друг мой, это тебе не стихи проституткам читать, это психология». Последняя, сказанная командором фраза с трудом увязывалась с только что закончившимся разговором. Дуплана подозрительно сузил глаза. «Подожди, ты все помнишь. Ну не то чтобы все», — начал оправдываться Олег. «Проституток помнишь? И как мне на спину?» Командор громко засмеялся. «Таран, я же говорил тебе, что меня нельзя трясти, тут ты сам виноват. Так ты на меня больше не злишься», — с каким-то облегчением произнес Таран. «Егор, я не могу на тебя долго злиться, особенно когда вспоминаю, что ты для меня сделал там. Поступи ты иначе, не стоял бы я сейчас здесь. Что ты там говорил насчет свободы для Шурика? Рыжая пообещала дать номер одного агента, он за вознаграждение решит проблему с тюрьмой, только кредиты нужно будет вернуть. А наш аналитик хорошо нагрел свою контору. Насколько хорошо?» Живой интерес отдавался жадностью в глазах алчного Дутлана. 18 мультов, насколько я помню, плюс 10% агенту. В общем, нам нужно 20 миллионов золотых. Может, ну его. Таран увидал негодующий взор командора и тут же поспешил оправдаться. Это к тому, может, лучше тебе самому выкупиться. Как бы все было так просто, Егор. Я нахожусь на основном контуре, а оттуда ходу нет, насколько я успел выяснить, да и судили меня не за экономические преступления. Что подкупиться понадобится куда как больше кредитов. Напиши дочке, что не сможешь с ней повидаться в среду. Не выйдет, погрустнел Егор, мы с ней общаемся односторонне посредством сообщений в газетах. Но я думаю, ничего страшного не произойдет. Увидимся в другой раз. Ты как давно ее видел? Не удержался командор и задал вопрос, на который и сам прекрасно знал ответ. Да с тех пор, как началась вся эта кутерьма, мы так и не повидались. Дорога на Триельск сильно опасная. Командора не было желания глядеть на грустную морду Тарана всю дорогу и уж никак не хотелось слушать его нытье и тяжелые вздохи. Нет, Олег, вся эта область принадлежит клану Луналиких, у них рядом с Триельском данж находится, в который они билеты продают, в тамошних тварях лут ценный для алхимиков водится. Они кровно заинтересованы в соблюдении порядка. Ты откуда это знаешь? Так, когда за вечерней газетой бегал, видел это объявление и самым подробным образом у почтаря все расспросил. Вот ты коварен. Ты уже вчера знал о том, что навстречу я пойду один. Не совсем так. Командор, я найму повозку с ишаком, мы закинем туда золото и отправим тебя навстречу. Дорога на Триельск одна, и ты с нее никуда не денешься, стражи на ней хватает, через каждые 20 минут хода патрули встречаются. А я с утречка метнусь в столицу, объяснюсь с дочкой, потом вернусь в Риган и двину за тобой следом. К месту встречи, я уже должен буду тебя догнать. Ты все продумал, озадаченно произнес Олег. Таран молча кивнул головой в знак согласия. Ну что ж, будь по-твоему, сдался Олег. Глава 11. Про встречи, приятные и не очень. Командор сидел на козлах небольшой одноосной тележки и залипал. Все-таки, 6 часов утра, время довольно раннее. Таран вытащил из номера огромный сундук, набитый кошельками с монетами, и теперь то Олег понимал, что погорячился, решив вернуть экс-подельниками 2 миллиона. Сундук был огромен и занимал всю свободную часть небольшой тележки. Ослик, запряженный в нее с какой-то обреченностью, посмотрел на груз и опустил голову в поисках чего пожрать. Таран накинул кусок мешковины на сундук и погладил ослика по холке. «Так, командор, вы сейчас поедите в западном направлении, до Триельска, там одна дорога, на половине пути ты будешь часов через 5-6. К этому времени я уже должен буду тебя догнать. Командор», продирая глаза, молча кивнул головой в знак согласия. «Ну тогда с Богом», Егор подобрал вожжи и вручил их командора. Олег взял вожжи в руки. «Пожалуй, сумочку я твою заберу». Таран схватил небольшую сумку с козел. «Это еще зачем?» «Хрен знает», — успею ли я к началу разговора, и чем ваша беседа может закончиться, если мне деньги понадобятся», — возмутился командор. «Олег, у тебя целая телега, набитая баблом. Если тебе вдруг понадобятся деньги, возьмешь горстку оттуда». «Ладно, будь по-твоему», — сдался Олег. Утро было раннее, жутко хотелось спать и не хотелось спорить. Командор уселся на козлы и дернул вожжи. Ответом послужила небольшая кучка, вывалившаяся из-под хвоста ишака. Телега стояла на месте. «Чего-то этот болид хреново рулится», — иронично заявил Олег. «Ну тогда, уважаемый командор, у меня для тебя плохая новость. Тебе придется топать ножками, а свой болид придется вести под уздцы». «Ну как так, Таран? Я ведь ездил на лошадях, и у меня проблем с управлением лошадьми не было. Какого у меня сейчас ничего не выходит? То верховая езда, а это грузоперевозки», — сухо пояснил Таран. «Да в чем разница? Особенности игры», — ответ Егора был исчерпывающий, не подразумевал дальнейшего развития беседы. Далее в адрес Тарана его дочери, Шуры, Музы и всего прочего мира, командором была воздвигнута многоэтажная матерная конструкция, суть которой сводилась к тому, что его бедного, мало того, что подняли в такую рань, так еще и ножками заставляют протопать 5 часов. Олег взял зверя под уздцы, и ишак покорно поплелся за командором, таща следом груженую телегу. Таран было собирался выкрикнуть что-то ободряющее вдогонку, но Олег поднял над головой руку, сжатую в кулак с оттопыренным средним пальцем. О! Бендер покинул свободный город через западные ворота и двинулся к городу Триельску в компании ишака с гордым прозвищем Болид. Дорога была ужасна, грунтовая, местами с огромными лужами, которые приходилось обходить по полю, хотя порой попадались и вымощенные участки, в основном рядом с какими-нибудь деревеньками, которые, к слову сказать, попадались довольно редко. Приблизительно раз в час попадались небольшие группы на лошадях. Эти ребятишки принадлежали к клану Луналиких и следили за порядком на дороге. Запланированная встреча произошла спустя 3,5 часа. Командор в очередной раз объезжал огромную дорожную лужу, когда ему навстречу из-за перелеска выехали 2 всадника, человек и гоблинша. «Ты посмотри, Александр, кого занесло в наши края!» Морда гоблинши лучилась довольствием. Олег объехал лужу и остановился у самого ее края. «Привет», — улыбаясь, поздоровался он, — «давно не виделись». «Еще бы столько не видеться», — Муза спешилась с лошади и сделала несколько шагов в направлении командора. «Дурила, мы же тебе говорили, чтоб ты больше нам на глаза не попадался. В телеге за моей спиной находится ваша доля, там даже больше, если учитывать весь тот шмот, что вы уперли из номера. Ну, тогда, это веская причина, чтоб с нами повидаться», — гоблинша расплылась в улыбке. 2 миллиона веских причин», — улыбкой ответил Олег, — «меня тут один новый прожект нарисовался, и очень нужна ваша помощь». Удар ногой в грудную клетку послужил ответом. Командор успел поставить блок, и его откинуло на пару шагов. К своему удивлению Олег обнаружил, что удар гоблинши оказался довольно слаб. Он ни секунды ни медля воткнул стеклышко в глазницу, и все встало на свои места. Уровень у Музы был 16-й, за каким-то лешим она вновь сбросила уровни. У Шуры же уровень был по-прежнему 20-й. «Остановись, Муза, я не желаю вам зла, я только хотел вернуть вашу долю», — Олег вытянул ладони вперед, показывая этим жестом, что он не вооружен. «Тебя сейчас 16-й уровень, и не факт, что ты выйдешь к победительнице». Гоблинша закатилась в истерическом приступе смеха. «Вот это ты пошутил, я на своем 16-м уровне свободно уделываю игроков 50-го. Морозятся очки развития, а наработанные боевые техники продолжают работать, пусть не так эффективно, но для тебя этого за глаза хватит». Муза несколько раз зацепилась взглядом за перстенек, одиноко поблескивающий на руке. Командор встал в позу, готовясь к смертельной битве. Себя жалеть в данный момент не имело никакого смысла. Пускай он сейчас уйдет, но он собирался нанести Музе максимально возможный урон. «Что ж, хочешь убить? Попробуй, Командор излучал жгучее желание весело покинуть худший из миров, глаза светились боевым азартом в предвкушении хорошей драки. «Убить? Я?» Муза оскалила пасть, недобро щерясь. «Нет, тебя убьет Александр. Александр, докажи мне свою лояльность, вот твой шанс». Шура спешился и стоял рядом с лошадью, что-то раздумывая. Метательный нож воткнулся в паре сантиметров от ноги аналитика. «Возьми этот нож и прикончи командора». Муза отошла на несколько шагов назад, уступив аналитику пространство для боя. Шура, слегка поколебавшись, взял в руку нож и с крайней степенью уверенности в глазах сделал несколько шагов в направлении Олега. Уверенность иссякла, когда аналитик кулем рухнул в придорожную грязь. «Дорогой читатель, это была не стрела, не фаербол или метательный снаряд, нет». Шура банально споткнулся о небольшой дорожный камень. Аналитик поднялся на ноги и попробовал сделать шаг в сторону Олега. Еще один шаг, нормально идти не получалось. «Вот она, удача в действии», — промелькнула мысль в голове Олега. Шура уселся на пятую точку и снял тюремный башмак. Казенный ботинок был безвозвратно испорчен, подошва оторвалась от основы, образовав голодную пасть с зубьями из небольших гвоздиков. Аналитик с досадой откинул ботинок прочь на обочину. Шура сильно порезал стопу и, видимо, планом Музы стравить двух бывших друзей пришел конец. Мягкий знак, все самой приходится делать. С этими словами гоблинша накинулась на Олега. Командор напрягся и выставил блок, вот только это было лишним. Муза сбила его с ног, а после, носком сапога зарядила в лицо с такой силой, что Олег, пару раз кувырнувшись вокруг своей оси, рухнул в грязную лужу. Периферия подсветилась желтым светом. Командор явно ощутил, что до табло с часами в полной темноте осталось не так уж и много жизни. Поразительно, до какой степени может изменить внешность человека один хороший удар. Командора сейчас можно было узнать с большим трудом. Благодаря Музе он потерял штук 5 зубов и приобрел огромную гематому фиолетового цвета на половину лица, и до последнего момента аккуратный нос глядел куда-то вправо. Олег стоял по центру огромной дорожной лужи в грязи с ног до головы. До недавнего момента командор собирался самым честным образом принять смерть в бою, но все изменилось, когда аналитик откинул испорченный ботинок к краю дороги. «Дорогой читатель, ты можешь подумать, что кровь друга могла каким-то образом повлиять на нашего героя, но я вынужден тебя разочаровать». В тот момент, когда Шура отбросил порванный ботинок на обочину дороги, Олег в свой стеклышко увидел поразительные изменения в характеристиках бывшего коллеги, а именно приписка исчезла из его данных. Теперь нахождение самого дорогого артефакта в этом мире было Олегу известно доподлинно. Артефакт валялся бесхозной вещью на обочине старой разбитой дороги. И самое страшное, что командор не имел ни малейшего понятия, где именно на этой дороге он находится. И вот теперь умирать ой как не хотелось, по крайней мере, пока этот рваный ботинок не окажется у него в руках. «Послушай, Муза, я не сделаю вам зла», — командор пытался разрядить обстановку и успокоить бывших напарников, но после того, как ему разбили лицо, он вызывал только приступы смеха. У Музы начался приступ истерического смеха, когда она увидала, во что превратился командор. «Ну и красавчик!» Гоблинша утирала слезы от смеха. «Может, мне клинику пластической хирургии открыть? Назову его один ботинок». «Послушай, Муза, я знаю, что вел себя с тобой не офень хорошо». Олег двинулся навстречу к гоблинше из грязной лужи. «Был гафнюком и нет мне оправдания». Олег уже понял, что ему никак не осилить Музу, даже с таким малым уровнем, а посему он решил действовать тоньше. Нужно было тянуть время и ждать тарана. Чем он, собственно говоря, в данный момент и занимался, заговаривая зубы своим беззубым ртом. «Слушай, Муза, я видел, как ты глядела на мой перфтень, я отдам его тебе, он на плюс 15. Только не убивай. Мне с тараном встретиться нужно. Он ведь никогда тебе ничего плохого не делал. Фон у тебя под перстень и мизинец свободен». С этими словами Олег снял перстень с пальца и двинулся навстречу к Музе, выставив его на вытянутой руке. Муза, улыбаясь, протянула ручку. Трясущимися рука Олег надел кольцо на мизинец гоблинши, и ловушка захлопнулась. Перстенек сел на пальчик, словно влитый. Муза выставила перед собой пятерню, любуясь новым приобретением, а после наотмашь этой же рукой влепила пощечину командору. Олег вновь улетел в грязную лужу, а Муза достала из загашника небольшой платок и вытерла грязь с перстня и пальцев. У командора дела обстояли совсем плохо, желтый фон на периферии сменился на красный, это означало только одно, следующего удара Олег не переживет. «Таран, где же ты, когда ты так нужен?» — промелькнула мысль в голове командора. Муза продолжала любоваться перстеньком, стоя у края лужи. «Ну, и долго мне тебя ждать?» — настойчиво поинтересовалась гоблинша. «Давай вылезай, у меня не так уж и много времени». «Вот хрен тебе, если я тебе нужен, так иди и возьми». Олег скрестил руки и уселся в лужу на пятую точку. Вопросы гигиены волновали его меньше всего, главный расчет делался на брезгливость гоблинши, хотя в этом мире гоблины считались самыми нечистоплотными существами. Глядя на то, с каким неприятием Муза вытирала испачканную руку, командор резонно понадеялся на ее человеческую часть натуры. И надо сказать, не прогадал. «Командор, ты думаешь, мне трудно достать тебя кинжалом?» Муза достала метательный нож и стала ловко подбрасывать его в руке. «Прибить тебя — дело нескольких минут». Гоблинша вгляделась куда-то за спину командора. «Вот черт, только этих здесь и не хватало». Муза убрала нож и шустро двинулась к телеге. «Александр, бери лошадей, нам только на патруль нарваться не хватало». Аналитик покорно забрался на лошадь, привязал к седлу вторую за узцы и, пришпорив лошадку, поскакал в направлении Триельска. Муза запрыгнула на козла телеги, схватила вожжи, и ослик покорно засеменил в том же направлении. «Тебе повезло, на этот раз!» — крикнула на прощание гоблинша. «Но постарайся больше не попадаться мне на глаза». Муза стеганула ослика и болид изо всех своих сил ринулся догонять Шуру. А командор, грязный и довольный, двинулся прочь из лужи. Голова кружилась нещадно, болело лицо и оставшиеся зубы, но Олег был доволен. Он глянул в ту же сторону, куда перед этим так пристально всматривалась Муза, и понял причину спешки. Патруль, тот самый пресловутый патруль луналиких. Тройка игроков не торопясь двигалась в направлении Олега. Они не заметили его издали, потому как он не сильно по цвету отличался от придорожной грязи, и когда троица не торопясь приблизилась, Олег мастерски разыграл спектакль. Он запричитал, что было сил. Ограбили, и вбили, грабители, форы, фалачи. Командор закрыл лицо ладонями и горестно затрясся. Патрульные остановились молча, глядя на горюющего грязнулю. «Что стряслось, уважаемый?» — не выдержал один из стражей. «Обокрали, ограбили», — с надрывом запричитал Олег. «Ведь говорили, что эта дорога безопасна. Все ведь пограбили, все 2 миллиона уфили. Горе то какое!»